как море шумит. На улице, улице, улице нашей сегодня оркестр гремит. Гирлянды, букеты, огни и ракеты, свистульки свистят и трещотки трещат. И старый и малый, разбившись на пары, на улицу нашу спешат. Скорее, скорее, скорее, скорее, скорее цветов я на грудь приколю. И сразу замечу в нарядной толпе я того, кого нежно люблю. И с легким поклоном для нас, для влюбленных, сыграет маэстро взволнованный вальс. Ах, нет у нас свете, на целой планете сегодня счастливее нас. Над улицей, улицей, улицей нашей бледнеет с рассветом старик небосклон. Мальчишки, девчонки смеются и пляшут, поет и танцует народ. А мы все гуляем, а мы все мечтаем о том, как мы вместе по жизни пройдем. И напропалую друг друга целуем, как будто мы только вдвоем. Поет и